Они отличались от других людей, были ближе к смерти и к жизни. Еще раньше, совсем маленьким, он чувствовал то же самое, когда слышал, как поздней ночью в своем стареньком дребезжащем додже возвращался с вызова отец. Как он обычно разговаривал в гостиной с матерью, пока пил перед сном кофе. У миссис Поттер девочка, или сын Скоупсов так и останется хромым, или старик Стюарт долго не протянет, ему уже ничем не поможешь. Рождался ребенок, мальчик оставался хромым, старик умирал. Все это находилось в ведении доктора Пола Монфорда. Гай тогда испытывал трепет, а в медицинской школе это чувство только усилилось. Но потом, во время войны, он растерял это благоговение перед своей профессией. Раненые кричали, стонали, умирали. В те дни он много узнал о смерти, как и любой другой солдат. И чем чаще он с ней встречался, тем меньше чтил медицину как таковую. Но, как ни странно, тем большее уважение испытывал к врачам. А дело было в том, что он, наконец, осознал и принадлежность к грешному человеческому роду. Они имели дело с жизнью и смертью. И все же они были только людьми, обыкновенными людьми, хорошими или плохими, забавными или скучными, простыми или напыщенными, нашедшими или не нашедшими себя. Просто людьми. И в конечном счете, хотя они и видели, как рождаются дети и умирают старики, они так же мало знали о тайне жизни, как и самые неискушенные из их пациентов. На съезде, не представляющем для него особого практического интереса, Гай вновь почувствовал духовное родство со своими коллегами. При этом у него появились не только новые сомнения, но и новая, удивительная уверенность в себе. Он отыскал доктора Пастена, говорившего очень профессионально о методах лечения. Эти, мол, эффективны, а те нет. Он без конца употреблял слово «приостановить». Иногда развитие болезни Ходжкина может быть приостановлено на год или два. В иных случаях на период до 6 лет, если у пациента сильные боли и длительные комы, облегчить его страдания нельзя, однако медицина в состоянии на какое-то время продлить ему жизнь, говорил он. «Значит, мы должны поддерживать жизнь больного как можно дольше?» — спросил Гай, продлевая таким образом его мучения. «А вы можете предложить что-то другое?» Доктор Пастен пристально посмотрел на него через светлые стекла пенсне. «Это все-таки шаг к решению проблемы. Что еще можно сделать?» У Гая не было ответа. Доктор Пастен тоже был только человеком. Он знал много, но, конечно, не все. В пятницу Гай позвонил Солу Келси. Тот сказал, что Лэри чувствует себя так же, что Цезарь не дает ему никакой жизни и что Маргарет уехала в Нью-Хавен сегодня рано утром. Он посоветовал Гаю не беспокоиться о работе. Тяжело больным занимается Болс. Но он и сам при необходимости готов оказать любую помощь. Если Лэри станет хуже, то он ему немедленно сообщит. «Я говорил с Пастеном», — сказал Гай. «Ну?» Он сказал, что иногда ему удавалось приостановить развитие болезни. «И все?» «Да». Гай повесил трубку и нервно зашагал по комнате. После смерти Джулии он всегда наслаждался этими редкими отлучками из Ист-Нортона. Порой специально уезжал, чтобы предаться плотским удовольствиям, которых избегал дома. Пил, встречался с женщинами. Гай сказал себе, что ничего не изменилось. Сегодня пятница, завтра в субботу, после нескольких заключительных речей, съезд закончится. «Поезжай», — напутствовал его Сол, — «выпусти пар, расслабься». Он честно старался. Коктейли и обед в Лок-Обер с Майком Хегином, которого он знал еще по медицинской школе. Потом кардебалет в латинском квартале, после чего они опять пили, теперь уже в баре «Топ Хэт» на площади Сколи.